Последние слова он выпалил скороговоркой. Великий артист, казалось, вдруг раздулся, став раза в два больше, чем на сцене. И медвежонок испугался, что он того и гляди лопнет. После этого сэр Сейли судорожно прижал ладони ко лбу. «Ты хочешь, чтобы я пустил обратно свою дочь?» — повторил он после паузы. «Вот именно!» — твердо ответил медвежонок. «А если нет, думаю, она может пожить у мистера и миссис Браун». Сэр Сейли растерянно провел пятерней по волосам, а потом хорошенько ущипнул сам себя. «У мистера и миссис Браун», — повторил он, уже совсем перестав что-либо соображать. Потом обвел комнату диким взглядом и метнулся к дверям. «Сара!» — завопил он на весь коридор. «Сара, поди сюда сию же минуту!» Он попятился вглубь своей уборной, пока между ним и Паддингтоном не оказался диван. «Изыди, медведь!» — проговорил он драматическим тоном, а потом, сощурившись, вгляделся в медвежонка, поскольку был довольно близорук. «Ты ведь медведь, верно?» «Верно!» — кивнул Паддингтон из дремучего перу. Сэр Сейли поглядел на его зеленый берет. «В таком случае», — сердито проговорил он, чтобы выгадать время, «мог бы ради приличия не заявляться ко мне в уборную в зеленом берете. Ты разве не знаешь, что в театре зеленый цвет считается несчастливым? Сними немедленно!» «Я тут ни при чем», — начал оправдываться Паддингтон. «Я хотел надеть свою обыкновенную шляпу». И он пустился было в объяснение по поводу шляпы. Но тут дверь со стуком отворилась, и вошла барышня по имени Сара. Паддингтон сразу же признал в ней дочь сэра Сейли. «Не бойтесь», — ободрил ее Паддингтон, — «я пришел вас спасать». «Что?» — опешила барышня. «Сара!» — сэр Сейли Блум опасливо вышел из-за дивана. «Сара, спаси меня от этого сумасшедшего медведя!» «Я не сумасшедший!» — возмутился Паддингтон. «Тогда потрудись объяснить, что тебе нужно в моей уборной!» Вконец рассвирепел великий артист. Паддингтон вздохнул. «Какие все-таки бывают непонятливые люди!» Набравшись терпения, он еще раз объяснил все с самого начала. Когда он дошел до конца, барышня по имени Сара вдруг запрокинула голову и расхохоталась. «Не вижу ничего смешного», — буркнул сэр Сейли. «Но, солнце мое, как же ты не понимаешь!» — воскликнула Сара. «Тебе сделали такой комплимент!» «Паддингтон действительно поверил, что ты собираешься выгнать меня из дому без гроша в кармане». «А это доказывает, какой ты замечательный актер!» Сэр Сейли обдумал ее слова. «Сказал он наконец. «Что ж, вполне понятная ошибка. Да и вообще, если приглядеться, он производит впечатление высшей степени неглупого медведя». Паддингтон обескураженно поглядел сперва на одного, потом на другую. «Так значит, вы все время только притворялись?» — запинаясь, выговорил он. Барышня нагнулась и взяла его за лапу. «Ну, конечно, солнышко, но я все равно страшно благодарна тебе за то, что ты пришел мне на помощь. Я этого никогда не забуду. Я бы вас обязательно спас, если бы понадобилось», — заверил ее Паддингтон. Сэр Сейли кашлянул. «А что, Мишка, ты действительно интересуешься театром?» — спросил он своим густым басом. «Еще как!» — отозвался Паддингтон. «Мне только не нравится, что за все надо платить 6 пенсов, но я обязательно стану актером, когда вырасту». Сара вдруг вскочила. «Сейли, солнышко, я, кажется, что-то придумала!» — воскликнула она и прошептала что-то сэру Сейли на ухо, после чего тот еще раз посмотрел на медвежонка. «Это, конечно, не совсем по правилам», — замялся великий актер. «Но отчего не попробовать? Нет, мы обязательно попробуем». Антракт тем временем уже подходил к концу, и брауны не на шутку разволновались. «О, Господи!» — восклицала миссис Браун. «И куда он на сей раз запропастился? Если он не поторопится, то пропустит начало 2-го акта», — философски заметил мистер Браун. Тут в дверь постучали, и служитель вручил мистеру Брауну записку. «Это вам от юного джентльмена-медведя», — сообщил он. «Он сказал, что это очень важно». «Спасибо», — проговорил мистер Браун, разворачивая послание. «Что там?» — торопила миссис Браун. «С ним все в порядке». Мистер Браун протянул ей бумажку. «Поди догадайся», — буркнул он. На клочке бумаги была наспех накорябана карандашом. «Я получил очень ответственное задание. Паддингтон, П.С. Потом расскажу». «Ну и что все это значит?» — недоумевала миссис Браун. «Вечно с ним что-то приключается». «Понятия не имею», — ответил мистер Браун и сел, потому что огни в зале начали гаснуть. «Но что бы с ним ни приключилось, я намерен досмотреть пьесу до конца». «Надеюсь, 2-я половина лучше первой», — вставил Джонатан. «Первая просто никуда не годилась. Этот сердитый артист все время путал слова». 2-я половина действительно оказалась намного лучше первой. Едва сэр Сейли вышел на сцену, зал напряженно замер. Сэр Сейли точно заново родился. Он больше не путал слова. И зрители, которые маялись и кашляли всю 1-ю половину спектакля, теперь сидели как завороженные, ловя каждое слово. Когда, наконец, занавес опустился, скрыв счастливую дочь сэра Сейли, вернувшуюся в отцовские объятия, раздался взрыв аплодисментов. Занавес снова подняли, и вся труппа вышла поклониться публике. Потом на сцене остались только сэр Сейли и Сара, но аплодисменты все не умолкали. Тогда сэр Сейли вышел на авансцену и, подняв руку, потребовал тишины. «Дамы, господа», — проговорил он, — «сердечно благодарю вас за теплый прием. А теперь, с вашего позволения, я хотел бы представить вам самого юного члена нашей труппы, без которого сегодняшний спектакль обязательно бы провалился –